Только и нам он не был бы после этого нужен. Операция «Кактус», — перебил его Джим, — начинает развиваться. Иракез готовит к этому своих немецких хозяев. Англичане продали нам идею, а сами, как обычно, хотят остаться в стороне. Я их немного щелкнул по носу, перевербовав в Польше нескольких второстепенных деятелей из армии Краевой. Будут работать для нас. А вообще, в Польше Intelligence Service чувствует себя посильнее, нежели мы. Послушай, Эл, есть что-нибудь по проекту Мэн? Спросил Джим. Ты ведь знаешь, что наши большие мозги из кожи вон лезут, чтобы обогнать немцев. И успехи у них огромные. Но беда в том, что русские тоже интенсивно работают в этом направлении. Мы получили значительную информацию от Intelligence Service. В Норвегии остались интересные материалы по новому оружию. Немцы стараются любыми путями перебросить все это в Германию, и я боюсь, что тебе снова придется поехать в Европу. У Холидея вытянулось лицо. Ладно, ладно, может быть, поедет кто-нибудь другой, только ты сам никому этого не позволишь доверить. Расскажи мне лучше о твоей встрече в Женеве с доверенным Гиммлера. Глава 4. Оставив собутыльников в особняке на Херте-аллее, гауптман Вернер фон Шлиден, размахивая саквояжем, спешил в магазин Фишера на Оттор-Карштрассе. Открывал Фишер всегда поздно, и гауптман, зная об этом, миновал витрины магазина, затянутые сейчас жалюзи, свернул в переулок и остановился у железной решетчатой калитки. От нее тянулась к небольшому, приятному на вид особняку, красноватая дорожка. Шлиден нажал кнопку звонка, и в глубине двора почти сразу показалась кряжестая фигура хозяина. «Господин Гауптман!» Фишер издали поднял вверх правую руку и заспешил к калитке. «Меня ждут друзья, Фишер», — сказал Вернер. «Вы понимаете?» «Конечно, конечно!» Фишер с готовностью притронулся рукой к локтю офицера и повел его по дорожке. Потом они свернули направо и вышли на задний двор магазина, где двое русских военнопленных не спеша возились в моторе хозяйского «Опель-кадета», стоящего посреди двора с поднятым капотом. Увидев хозяина с офицером, они бросили работу и вытянулись рядом. «Беру из лагеря помощников», — объяснил Фишер. «А эти двое постоянно живут у меня. Хорошие механики, но уж очень медленно работают». Вернер фон Шлиден с любопытством посмотрел на русских. «Как это у вас русские медленно запрягают, но зато быстро едут?» — перебил его высокий худой человек. На чисто выбритом лице его светились умные глаза. «Вы совершенно правы, гауптман, равно как и ваш знаменитый соотечественник, которому принадлежат эти слова». «Вы знаете Бисмарка?» «О!» — удивился Шлиден. Пленный пожал плечами, а Фишер увлек офицера на крыльцо. В небольшой кладовой с полками, заставленными бутылками, Фишер принял у гауптмана саквояж и стал наполнять его. Потом он достал снизу еще одну бутылку и протянул Вернеру. «А это только для вас, господин гауптман, коллекционное». Шлиден поблагодарил хозяина и протянул пачку кредиток, вложенных в одну покрупнее, согнутую пополам. «Передайте сегодня, Фишер, новые сведения по Вервольфу. Правда, это далеко не все. К сожалению, полностью отдаюсь операции с графиком движения транспортов с рудой. Сообщите, кое-что сдвинулось. Через несколько дней будет график». «Все сделаю», — сказал Фишер. «Деньги возьмите обратно». Он взял сложенную пополам кредитку, спрятал ее в карман, а остальные ассигнации передал Вернеру фон Шлидену. «Вам нужны еще деньги?» — спросил бакалейщик Гауптмана. «Спасибо, пока нет. Добудьте мне сведения о начальнике порта. Это необходимо сделать быстрее. Боюсь, что график движения транспортов постоянно изменяют. Последние данные по Вервольфу передали?» «Да, это хорошо». «Рюмочку настоящей водки, Вернер, а?» — сказал Фишер. «За победу». «Вы змей-искуситель, Фишер», — сказал, улыбаясь, Гауптман. «Ну, разве что рюмку водки. У вас, поди, и огурчик соленый найдется». «Огурчика нет, а вот капусты, маринованные по особому рецепту моей Шарлотты, я вам предложу. Деликатесные, скажу я вам, вещи». Фишер вышел и через несколько минут вернулся с бутылкой, обернутой в папиросную бумагу. В другой руке он держал фаянсовую салатницу с капустой. Бакалейщик поставил капусту на стол и стал разворачивать бутылку. «Ого!» — сказал Вернер. «Настоящая водка! А вы думали, я угощу вас эрзацем? Я лучший бакалейщик Кёнигсберга. Еще в 41-м заказал с Восточного фронта 3 ящика. Сейчас осталось 2 бутылки. Это и еще одна. Ту мы разопьем с вами в день, когда вы снимете свою форму, господин Гауптман». Вернер пододвинул рюмки. «Для того дня одной бутылки нам будет мало, господин лавочник». Они рассмеялись. «Ну, поехали», — сказал Фишер. «Прозит». «Как идет торговля?» — спросил Вернер, заедая водку хрустящей капустой. «Торговля моя идет плохо. Поставщики почти все исчезли. Сижу на старых запасах». «Не горюйте, Фишер. Будет и на нашей улице праздник». «Спасибо, Вернер». Вольфганг Фишер крепко пожал Гауптману руку. Фон Шлиден похлопал хозяина по плечу, поднял изрядно потяжелевший саквояж с бутылками и направился к выходу. Фишер проводил его до калитки и вернулся во двор. Опель Кадет по-прежнему стоял во дворе с открытым капотом. Разговаривавший с Гауптманом пленный оперся на крыло и поигрывал большим разводным ключом. Второго пленного не было. «Вы неосторожны, Иоганн», — сказал Фишер, вплотную подходя к пленному. Тот пожал плечами. «Интеллигентное лицо у вашего приятеля», — сказал он. Фишер улыбнулся, прижал палец к губам, покачал головой и направился в дом. По узкой лестнице он поднялся наверх, где был небольшой кабинетик, приспособленный для проведения коммерческих операций. Давно осевший в Кёнигсберге бакалейщик Вольфганг Фишер, антифашист и докер из Гамбурга, оказался оборотистым торговцем и талантливым разведчиком. Главную свою задачу – организацию разведывательной сети в Восточной Пруссии и руководство ею – он выполнял так же добротно, как и торговал бакалейными товарами, надежно ограждая от провала своих людей. Сам Фишер не занимался непосредственно сбором разведывательных данных. С ним сотрудничали другие, доставлявшие бакалейщику иногда через третьи и четвертые руки необходимые сведения. Он принимал курьеров из центра, руководил подпольной радиосвязью. Был связан с деятельностью нелегальной антифашистской организации. Наблюдал за работой групп сопротивления в лагерях военнопленных. Когда Янус прибыл в Кёнигсберг, Вольфганг Фишер получил указание центра обеспечить деятельность Ахмедова Вилкса необходимой помощью, людьми, деньгами и связью. Гауптмана Вернера фон Шлидена знал лишь Вольфганг Фишер. Частые визиты к бакалейщику, любящего покутить с приятелями старшего офицера отдела вооружений штаба генерала Ляша, не могли ни у кого вызвать подозрений. Указания центра для Януса, полученные Фишером, передавались бокалейщикам Ахмедову Вилксу, нанесенными особым невидимым составом на оборотной стороне этикетки бутылки с марочным вином. Были и другие каналы связи.